человек, которого употребляет Бог. В нашем изучении «Человек, которого употребляет Бог» на прошлой неделе мы продолжали рассматривать предмет «Высшая форма христианского служения». Мы указали, что это служение заступничества или ходатайства о ближних. Для этого служения нужно исполнить некоторые важные условия. Прежде всего, мы должны стоять на молитвенной почве. Это означает, что между нами и Богом все должно быть в абсолютном порядке. Во-вторых, заступническая молитва означает, что мы молимся не о наших нуждах, а несем бремя других в действительных муках души, позволяя Духу Святому молиться через нас по воле Божией. В-третьих, мы должны сознавать, что заступническая молитва является самой тяжелой работой в жизни. В-четвертых, заступническая молитва – это самое сильное оружие верующего. Ничто не может устоять перед его силой. Она может иметь успех там, где все другое потерпело поражение. Удивительно то, что мы обращаемся к разным другим методам, когда только молитва может иметь успех. Бог дал нам это могущее орудие и хочет, чтобы мы им пользовались. Как больно ему бывает смотреть, когда мы кладем это оружие в сторону и естественными методами заменяем сверхъестественный труд. Когда доктор Муди впервые посетил Эдинбург, Шотландия, весь город был до глубины потрясен в течение нескольких дней. И не только этот город, но вся Шотландия пришла в большое возбуждение. Поезда привозили людей из всех частей страны на собрание Муди. Так сильно пробудился в людях интерес к тому, что он говорил. Что же случилось? Да просто Бог в ответ на месяцы ежедневных заступнических молитв заставил людей начать думать о своих душах. Тысячи задумывались над своим духовным состоянием, и толпы вошли в Царство Божие. Это было самым великим излиянием Святого Духа в истории Шотландии. Каковы же результаты? Каковы окончательные последствия? Я посетил старую страну несколько месяцев тому назад. Вот что я там обнаружил. Самые выдающиеся лидеры евангельского и евангелиционного труда на всех британских островах, достигшие великого дня пробуждения Божьего Царства, в большинстве случаев были мужчинами и женщинами, которые обратились к Господу во время собраний доктора Муди. Шотландия никогда не забудет его замечательного посещения. Секрет его успеха лежит в том, что Муди хорошо знакомо служение заступнической молитве. Много может усиленная молитва праведного. Такова Божья оценка заступнической молитвы. Следующая иллюстрация взята из жизни и служения Илии. Как чудесно пользовался он назначенным Богом методом. Я представляю себе Илию как человека, у которого в кармане лежат ключи от неба. Беря эти ключи, он закрывает небо, и дождь не может идти. Спустя 3,5 года он снова берет ключи и открывает небо, и дождь начинает лить, как из ведра. Так применял он сильное оружие молитвы и творил великие дела. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась Богу. Да, Петр был в темнице, и это было во власти человека. Затем мы читаем слова, которые переносят нас моментально в другую сферу, более высокую и мощную, где действуют другие силы. Церковь молилась. Слава Богу, первая церковь была знакома с заступнической молитвой. Петр вышел на свободу. Бог послал своего ангела в ответ на молитву церкви. Почему мы отошли от этого метода? Почему в наше время церковь так мало верит в силу заступнической молитвы? Какая тяжелая утрата для нас! О, если бы Бог громко заговорил к нам и призвал нас назад ко дням первой церкви для того, чтобы мы снова увидели действие этого сильного оружия, чтобы и мы могли творить великие дела через сверхъестественную заступническую молитву. уровень прилива, высшее достижение. Заступническая молитва – это линия прилива или высшее достижение духовного опыта. Многие хвалятся великими духовными достижениями и сверхъестественными проявлениями, и эти многие не являются заступниками. Можно иметь некоторые дары духа и не быть заступником. Не иметь успеха в этом значит не иметь его ни в чем. Но пойти таким образом в общение со Христом – это самое великое благословение. Вы не можете пойти выше жизни престола. Когда Христос возвратился к Отцу и сел по правую руку от Него, Он это сделал для того, чтобы быть нашим ходатаем и заступником. В течение 19 с лишним веков Он занят этим делом. Жизнь престола – это уровень прилива и самое высшее достижение. Принимать участие в этом служении значит делать здесь то, что Христос делает там. Библия говорит: «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Мой друг, вы, может быть, ищете особенных даров и необычайных откровений, и может быть, что какое-нибудь переживание приносит вам радость, и вы смотрите сверху вниз на тех, кто еще не получил то, что имеете вы, и потому вы считаете себя гораздо выше других в духовном отношении. Позвольте мне уверить вас в том, что дело обстоит совсем не так, как вы думаете. Самая высшая форма христианского служения – это заступническая молитва. Уровень прилива духовной жизни – это жизнь ходатая. Если вы еще не достигли этого, вы отстали и вам еще много не хватает. Мне все равно, каким даром или переживанием можете похвалиться вы, но если у вас нет самого главного, ваше служение лишено силы, ваши дары не имеют ценности. Вы должны знать, как ходатайствовать за других. Жизнь престола – вот что ценно в очах Бога. Простите, если я, может быть, говорю строго об этом вопросе, но мы живем в такое время, когда сатана находит всевозможные подмены в духовном мире для заступнической молитвы. Мы нуждаемся в предупреждении и в бдительности, чтобы лукавый не обманул нас, и мы не уклонились от главного и не лишились самого высшего достижения духовной жизни. Самое сильное средство. Заступническая молитва – это самое сильное средство для излияния Святого Духа. Ни одно пробуждение не было дано нам Богом без этого предварительного служения. Кто-то молился. Если хотите, обратитесь к архивам прошлых пробуждений, и вы найдете, что секретом и источником их была молитва. Бог положил на сердце той или иной группе верующих тут и там, и иногда двум или трем людям молиться о пробуждении, и они так усердно отдались этому служению, что в результате произошло могущее излияние Святого Духа. Тайна великого пробуждения во время проповеди доктора Муди в Англии долго оставалась неразгаданной, пока, наконец, не открылся секрет. Две сестры жили вместе. Одна из них была на положении инвалида. Однажды она взяла в руки газету и прочла отчет о работе известного американского проповедника Муди. Она почувствовала сильную нужду в молитве и с тех пор постоянно молилась о том, чтобы Бог послал Муди в Англию и чтобы он проповедовал в ее церкви. Наконец, после многих дней усердной молитвы пришел ответ. Ее сестра пришла однажды домой и рассказала ей, что человек по имени Муди проповедовал в церкви. Больная закрылась в комнате и не впускала никого к себе. Все послеобеденное время она провела в молитве, и в результате потоки благословений излились на ее церковь, и сотни получили спасение и в конце вечернего собрания. Это было началом успеха Муди на Британских островах. Бог положил свою печать на это служение, и все это произошло в результате молитв одной искренней души. Есть два средства достижения успешного пробуждения. Влияние на людей и влияние на Бога. Молитва – необходимое звено в цепи причин, приводящих к пробуждению. Она настолько же важна, как и истина. Многие весьма ревностно пользовались истиной для обращения людей к Господу и пренебрегали молитвой. Они проповедовали, говорили, раздавали трактаты с большим рвением и потом удивлялись, почему у них такой малый успех. Причиной же был тот факт, что они забыли самое главное средство – действующую молитву. Они не обратили внимания на тот факт, что истина сама по себе никогда не произведет нужное действие без Духа Святого, и что Дух дается в ответ на молитву. Аминь.